Мальчик, который попал на Слизерин. Второй курс. Мерзкие маглы. Солнце медленно поднималось из-за горизонта, освещая разноцветные черепицы домов, скользя по подстриженным газонам и заглядывая в окна. Аромат недавно прошедшего дождя витал в воздухе, проникая в настежь распахнутые окна, оставляя в комнатах приятный свежий запах мокрого асфальта и листьев, идеально сочетаясь с запахом свежезаваренного кофе и тихими разговорами на кухне. На небе неясно выступала радуга, которая в пригороде была большой редкостью. Она перекинулась через все красное небо, которое постепенно меняло свой цвет на фиолетовый, синий, а затем на ярко-голубой. Где-то запели птицы, и пригород начал приходить в движение, оживая после долгого ночного сна. У Гарри Поттера, который жил в этом пригороде, было пасмурное настроение, несмотря на воцарившуюся солнечную погоду на улице. С самого начала летних каникул, которые длились уже неделю, дядя Вернон обращался с ним, как с бомбой замедленного действия, хотя все зависит от точки зрения. Для Гарри в роли этой бомбы выступал сам дядя, от которого следовало держаться подальше. Дело в том, что Поттер был и в самом деле необычным мальчиком, худым, с выразительными зелеными глазами. Точно не из нормальной семьи Дурслей, а из семьи настоящих волшебников. И сам Гарри Поттер тоже был волшебником. Он приехал домой, закончив первый курс школы чародейства и волшебства Хогвартс. Сидя в своей комнате, мальчик очень скучал по школе, по общим трапезам в большом зале, по квиддичу. А какая у него замечательная кровать под пологом в подземелье. Да и сама гостиная в мрачных тонах и хитроумные слизеринцы теперь, в комнате на втором этаже, среди сломанных игрушек Дадли, виделись желанными и завораживающе интересными. Но больше всего он скучал по магии. К сожалению, в мире маглов колдовать ему было строжайше запрещено. Естественно, Дурсли не обрадовались его приезду, и, как только Гарри очутился в доме номер 4, все магические вещи были заперты в чулане, а сова посажена под замок. Сам мальчик просто растерялся в тот момент, когда его дядя шустро, нагло и бескомпромиссно вытащил его вещи из багажника и отнес в чулан. Причем Гарри был поражен такой наглостью и подавлен, поэтому ничего не сказал в защиту своего имущества. О, как ему после этого хотелось запустить в Дурсли каким-нибудь заклинанием. Останавливали лишь запрет министерства, за нарушение которого Гарри могли исключить из школы и сломать палочку, и то, что этот волшебный инструмент вместе с вещами был заперт в чулане. Поттер долго думал, как можно получить свои вещи обратно. Дурсли так просто не согласятся отдать вещи, они рады будут, если его исключат из школы. «Проклятый магл, да как он посмел забрать мои вещи?» – думал Гарри, разъяренно меря шагами свою комнату. «Все эти учебники, палочка и многое другое были куплены им на родительские деньги. Это его вещи. И еще буклю заперли в клетку. Так не пойдет. Он должен получить свои вещи назад. Домашние задания за лето сами себя не сделают». Но прямой конфликт был нежелателен. Гарри и сам себе не хотел признаваться в этом, но взрослый магл пугал 11-летнего мальчика. Колдовать летом ему нельзя, хоть Дурсли и не знают об этом. Да и волшебной палочки у него нет, а без нее он бессилен. Поэтому в этой ситуации он может рассчитывать только на свой ум. Как ему вернуть свои вещи? Как запугать маглов? Можно, конечно, угрожать магией, но до такого Гарри не хотел доводить. Ему вспомнилась ситуация год назад в хижине, на острове. Лесник Хагрид тогда очень напугал маглов. Да, самое то. Дурсли же не знают, что великан затаил зло на Гарри из-за факультета, на который его распределила шляпа. Так, надо все обдумать. Что и как говорить завтра? Мальчик успокоился и лег на кровать, погрузившись в размышления. На следующий день, во время завтрака, Гарри схватил со стола лишнюю, по мнению родственников, гренку, чем привлек внимание магла. Тот возмущенно оторвался от газеты и зло зыркнул на него, явно собираясь что-то сказать. «А, дядя Вернон, я забыл вам сказать, что Хагрид обещал иногда навещать меня, смотреть, как я тут поживаю». Гарри был сама любезность, и его порадовало побледневшее лицо магла. Еще он просил раз или два в неделю отправлять письма, рассказывать, как мои дела. Только вот письмо надо отправлять совой, а она в клетке. Я хотел бы сегодня ему написать, сообщить, что добрался до дома нормально, а то вдруг он испугается, что со мной что-то случилось, и нагрянет сюда. Что, никаких ненормальных в моем доме? Глаза Дурсля-старшего опасно сверкнули, и он потянулся к Гарри через весь стол. Да, мне бы тоже хотелось избежать конфликта. Ну, Чтобы ситуация прошлого года не повторилась, мальчик бросил многообещающий взгляд на Дадли, который, открыв рот, непонимающе слушал, а затем перевел взгляд на Вернона, который был готов в любой момент взорваться, и отодвинулся от Магла подальше. «Поэтому необходимо освободить мою сову, ну, чтобы я мог написать письмо своему другу, а то я не знаю, вдруг Хагрид подумает что-то не то и опять примчится». Он несколько неуравновешенный. До Дадли наконец дошло, о чем шла речь за столом. Знакомство с волшебным миром в общем и с Хагридом в частности обернулось для него приростом лишней части тела. Это случилось тогда, когда лесник хотел превратить Дадли в свинью, но тот отделался лишь свиным хвостом. Тогда толстому недругу Гарри пришлось ехать в больницу, чтобы удалить его, и это было несколько странно. Из того, что успел Поттер выучить за месяцы учебы в Хогвартсе, он сделал вывод, что со временем чары рассеялись бы сами. Однако то ли вся сила заклинания ушла в долговечность, продлив срок, то ли еще по какой-то причине, но его кузен с трудом избавился от хвоста. Поэтому сейчас испуганный Дадли, громко ойкнув, выскочил из-за стола и, обхватив свой толстый зад руками, умчался из кухни. Дядя Вернон опустился на стул, дыша, словно рассвирепевший носорог. Его крохотные глазки, казалось, хотели пробуравить Гарри насквозь. «Хорошо, я отдам тебе ключ от клетки», — рыкнул дядя Вернон. «Напиши своему другу, что у тебя все хорошо и приезжать сюда не надо». Гарри сдержал улыбку, сохраняя невинное выражение лица. Первая часть плана прошла как по маслу. «Ну, почти. Да, я мог бы написать ему, дядя Вернон, как и попросить не приезжать сюда, сказать, что все в порядке. Но, видите ли, у меня не совсем все в порядке. Мне нужно делать домашние задания, а учебники в чулане. Если я их не сделаю, то у меня будут неприятности в школе. Но моей вины в этом нет, поэтому учителя могут сюда прибыть, чтобы провести беседу насчет моей успеваемости с вами. Поэтому я хотел бы получить все свои вещи назад». Гарри благожелательно смотрел на Магла. Его дядя теперь начал багроветь и гневно сопеть. Мальчик перевел взгляд на Петунью, что с ужасом глядела на него. Нужен был завершающий аккорд. Поттер вновь обратился к Маглу. «Еще вчера вечером я получил письма от моих одноклассников, с которыми подружился в школе. Они спрашивали, как я добрался и какие у меня планы на лето, а ответить им не смог. Они, кстати, тоже могут заволноваться, почему я не отвечаю, и попросить своих родителей заехать сюда». Гарри испытывал какое-то мазохистское удовольствие, запугивая своих дядю и тетю тем, чего и сам жутко боялся. На Слизерине Маглов не то что не любит, к ним какое-то брезгливое отношение, словно слизеринцам стыдно испытывать сильные чувства по поводу каких-то простецов. И визит Люциуса Малфоя к Дурслям по просьбе Гарри казался последнему чем-то сумасшедшим и нереальным. Да и если узнают, что Гарри не мог справиться с маглами, которых никто и в грош не ставил на Слизерине, идея отпадала и потому, что он сам в прошлом году говорил, что ему хорошо тут живется. Но зато этим можно запугать Дурслей. Дядя поднялся из-за стола, прервав мысли Гарри, и быстрым шагом ушел к чулану. Скрипнула дверь, и подошедший следом Гарри смог увидеть свои вещи, сваленные в одну кучу. Он посмотрел на Магла, и тот отдал ключ от клетки со словами: «Предупреждаю тебя, мальчишка, если эта птица будет летать по всему дому, я ее опять запру, и никаких ненормальностей в моем доме, и напиши этим, пусть тут не показываются». «Хорошо», — пробормотал Гарри и быстро забежал в чулан, пока Магл не передумал. Ему хватило лишь пары подходов, чтобы занести все наверх, в свою комнату. Мантия-невидимка и другие ценные вещи отправились под половицу, которая теперь служила в качестве ухоронки того, чем он особо дорожил. Гарри придирчиво оглядел свою комнату. Убраться бы тут не помешало. Похоже, тетя ни разу не заходила в его комнату после того, как он в прошлом году уехал. Да многие сломанные магловские вещи нужно было незаметно выкинуть, потому что почти все в этой комнате было завалено ими. Тут лежала куча бывших игрушек Дадли. Например, заводной танк, пострадавший от столкновения с соседской собакой, на которую его специально направил кузен Поттера. В углу стоял первый телевизор Дадли, тот разбил ударом ноги, когда отменили показ любимой передачи. В другом углу стояла огромная клетка, где когда-то жил попугай, которого избалованный мальчишка обменял на духовое ружье. Само погнутое ружье лежало рядом, потому что толстяк как-то раз на него сел. Единственное, что в этой комнате выглядело новым, это стоявшие на полках книги. Создавалось впечатление, что до них никогда не дотрагивались. Школьные мантии так и остались в чемодане. Гарри решил не доставать их, ведь Маглу не понравятся магические вещи в его доме. Хотя он все же повесил портрет Букли на дверцу шкафа для одежды. Это был подарок от Теодора Нокта, его одноклассника, который нарисовал белоснежную сову, и та, словно магическая картина, ожила и двигалась на холсте, взмахивая крыльями, заставляя настоящую Буклю коситься на нее и приветственно ухать. Мальчик приступил к выполнению домашнего задания. Чем быстрее справишься с таким нудным делом, тем быстрее можно будет заняться чем-то интересным. Правда, ему еще надо было купить учебники на второй курс, но список с ними он пока не получил. Дурсли перестали его трогать. Вероятно, они все еще были злы на Поттера за угрозы повторить ту встречу с волшебником, но их, видимо, еще больше раздражал тот факт, что за любое плохое обращение мальчишка сможет написать своим друзьям и тому великану. Теперь Дурсли жили в еще большем страхе, ожидая, что в любой момент кто-то из ненормальных появится в их доме. Гарри с трудом подавил желание расхохотаться. Он сделал это. Придумал план и обвел жалкого Магла вокруг пальца. Ха, да, лесник явится ему на помощь, конечно. И план, что вчера вечером казался довольно непродуманным, оказался на деле весьма эффективным. Причем настолько, что во время разговора на кухне Гарри и сам поверил в то, что если он не получит все, что просит, то к Дурслям нагрянут волшебники. Мальчик резко поднялся и подошел к окну. Сегодня было весьма ветрено, и облака буквально наперегонки мчались по небу. Гарри задумчиво их рассматривал, размышляя. То, что он сделал, это обманный шантаж, ложь в чистом виде. Это и есть влияние Слизерина. Он получил, что хотел, используя не слишком благородные средства. Ну и что, это его вещи, он поступил верно. Жалко, конечно, что Дурсли крайне недовольны. Они тоже не дураки и понимают, что в соседней от них комнате он сидит и изучает ненавистное им волшебство. И с каждым днем это напряжение возрастает в доме. Что делать с Буклей? Если никому не написать, то Магл это может увидеть. Дурсли уже несколько раз просил написать всем этим ненормальным, что все нормально. Хотя почему бы нет, он давно не использовал свою сову по прямому назначению. Пусть и вправду отнесет письмо Забине. Достав лист бумаги, Гарри быстро набросал текст. «Привет, Блейз, как у тебя дела? Я добрался хорошо, у меня все в порядке». Гарри, открыв дверцу клетки, он привязал письмо к лапке сове и ласково погладил ее. Это его единственный друг в мире маглов. Глядя, как та улетает через окно и удаляется от дома, Гарри загрустил. Несмотря на то, что он получил, что хотел, теперь он остался в доме один на один с ненавистными маглами и еще с кучей учебников и заданием на лето. Это будет скучно. Скорее бы в Хогвартс. За несколько недель происшествие забылось, и маглы немного успокоились. В один из таких дней дядя Вернон сказал, что на неделе собирается в Лондон. Это был шанс для Гарри. Дело в том, что он так и не купил вещи к учебному году, и было неизвестно, когда в очередной раз представится такая возможность. Домашнее задание было выполнено наполовину из-за того, что большую часть информации нельзя было взять из учебника за первый курс. Поэтому мальчик, решив испытать удачу, подошел к дяде и смело сказал: «Дядя Вернон, а можно мне с вами поехать в Лондон?» С лица мужчины мгновенно сошли все краски, а затем оно приобрело багровый оттенок. «Что? Зачем тебе это? Мне надо купить вещи в Хогвартс-школу». Быстро исправился Гарри. Любое неосторожное слово могло вызвать нежелательные последствия как для него, так и для главы семейства. Дело в том, что один я туда добраться не могу, а Хагрид пока не может меня сопроводить. Конечно, через пару дней он освободится, но если я поеду с ним, то ему придется заезжать сюда за мной. Дурсли задумался. Кажется, слова о великане попали куда нужно. Ладно, но из Лондона будешь добираться сам. В воскресенье выезжаем. Проспишь, ждать не буду. Спасибо, дядя Вернон. Гарри поспешил уйти, чтобы мужчина не передумал. В воскресенье Поттер стоял готовый в гостиной. Мистер Дурсли появился чуть позже и, нахмурив брови, посмотрел на Гарри, похоже, ожидая, что тот проспит. Он сел на переднее сиденье водителя, а Поттер скромно уселся на пассажирском кресле у окна. Тисовая улица оставалась позади. От Суррея до Лондона нужно было ехать 1 час и 12 минут. Дорога была на редкость спокойной, а пробки, что характерны на пути из Суррея, отсутствовали. Мистер Дурсли высадил Гарри у вокзала Кингс-Кросс, заявив, что дальше он доберется сам. Поттер пытался вспомнить дорогу, по которой в прошлом году вел его Хагрид, в результате чего Гарри умудрился заблудиться в Лондоне. Проблуждав почти час, слизеринец наконец-то наткнулся на деревянную дверь с вывеской «Дырявый котел». В баре никто не обратил на Гарри внимания, оно было и к лучшему. Проталкиваясь сквозь толпу людей, Поттер добрался до заветной двери, которая вела в косой переулок. Арка открылась, выпуская из магического переулка двух незнакомых Гарри волшебников. Слизеринец протиснулся между ними и оказался на улице. Вдали виднелось здание волшебного банка Гринготтс. Поттер скривился, вспомнив прошлогоднюю головокружительную поездку на тележке по рельсам, уходящим куда-то глубоко под землю, по крайней мере, значительно глубже, чем Магловское метро. Не то чтобы ему не понравилось, но сейчас желания садиться на этот аттракцион у него не было. К счастью, у Гарри остались галлеоны и сикли, валюта магической Британии. Он еще в прошлом году положил деньги в карманы магловской одежды, да так и забыл про них, ведь в Хогвартсе они были особо не нужны. Правда, пришлось потратиться на подарки для своих однокурсников, да не только им. Первым делом мальчик направился во Flourish & Blotts, магазин учебников и книг. Уточнив у продавца, какие учебники нужны второму курсу, Гарри с огорчением понял, что денег на все не хватит и придется идти за ними в банк. Он решил сходить туда позже, а пока направился за ингредиентами для зелий. Аптека, как всегда, пустовала, а исходящий от нее запах цветов вперемешку с драконьим навозом сводил с ума. Интересно, как я раньше не заметил этого, пронеслось в голове у Гарри. Он не мог поверить, что в прошлом году даже не почувствовал неприятного запаха. Набрав нужные ингредиенты для зелья и оплатив покупку, мальчик быстрым шагом покинул магазин. Ближе к вечеру, забрав деньги в банке и уже купив все остальное, кроме учебников, слизеринец вернулся в книжную лавку. Приобретя все книги за второй курс, Гарри с тяжелой сумкой поспешил на поезд. Он еле успел на последний, уходящий из Лондона в Суррей, который проезжал город и дальше шел в неизвестном направлении. Остальные поезда не останавливались там, ехать было недалеко. По времени чуть меньше часа. Устроившись на удобном сидении у окна, мальчик понял, что очень устал за этот длинный день. Убаюканный красотой вечернего неба, Поттер задремал, упустив тот момент, когда контролер заглядывала к нему и интересовалась, есть ли у него билет. Проснулся Гарри от резкого торможения состава и, сонно осмотревшись, подорвался с места. Они прибыли в Суррей. На станции машинист не планировал задерживаться. В скором времени послышался гудок поезда, и станция медленно начала удаляться из виду. Слизеринец подхватил рюкзак и выбежал в коридор, наткнувшись на грозную контролера. «Юноша, ваш билет!» Она требовательно протянула руку, перекрыв Гарри дорогу. Мальчик быстро вытащил из кармана скомканный билет и протянул его кондуктору, молясь, чтобы она быстрее его проверила. Женщина придирчиво оглядела талон, пробила его и отступила. Поттер выпрыгнул из состава, приземлившись почти на конце платформы. Поезд, издав оглушительный свист, прибавил скорости. Луна, как фонарь, освещала дорогу. Кое-где слышались стрекотание сверчков и редкий гул машин. Конечно, графство Суррей – это не Лондон, в котором бурная жизнь не утихает даже ночью, а Тауэрский мост открыт для всех желающих взглянуть на столицу Великобритании ночью, когда здания мерцают тысячами огней. До Тисовой улицы Гарри добрался уже глухой ночью, вынужденно скрываясь от ночного патруля. Семейство Дурсли и не обратило внимания на пришедшего за полночь племянника. Дадли, скорее всего, видел уже десятый сон, а из спальни дяди с тетей доносился ужасающий храп, от которого Гарри, привыкший за год к тишине своей спальни и вообще факультета, скривился. Его никто и не ждал. От этой мысли в груди кольнуло. Смахнув наступающие на глаза слезы, мальчик зашел в свою комнату и плотно закрыл за собой дверь. Даже не переодевшись, он запрыгнул на кровать и погрузился в беспокойный сон. Добби. Рано утром миссис Дурсли забарабанила костистым кулаком в дверь и пронзительно закричала: «Вставай, Поттер, надо приготовить завтрак». Затем мальчик услышал ее удаляющиеся быстрые шаги в сторону кухни. Решив не испытывать судьбу, он поднялся с кровати и быстро ее заправил. Потом, пригладив свои непослушные волосы и одевшись, Гарри отправился на кухню. Миссис Дурсли встретила его придирчивым взглядом. Оглядев племянника, она скривила губы так, будто съела лимон. «Не стой столбом, иди и переверни бекон, а затем сделаешь Вернону чашку кофе. Поторопись, завтрак должен быть на столе прежде, чем они придут. Гарри покорно отправился к плите, краем глаза наблюдая, как пронзительные глаза тети смотрят в его сторону. «Как же, она боится, что я что-то прикарманю», — подумал Поттер и незаметно даже для себя самого улыбнулся. После той выволочки, что он устроил маглам, жизнь потихоньку вернулась в прежнее русло. Убедившись, что ненормальные внезапно не явятся к ним на порог, дурсли перестали вздрагивать от каждого шороха и успокоились. Гарри, который получил свои вещи, тоже пока устраивало текущее положение. «Чего тебя так рассмешило?» – зашипела Петунья, больше беспокоясь за сохранность Бекона, который так любил Дадли, чем за племянника, который мог обжечь по неосторожности руку. «Нет, все хорошо. Простите», – Гарри мгновенно убрал с лица улыбку. В доме Дурслей плакать, смеяться и проявлять другие эмоции разрешалось лишь Дадли, ведь у того были весьма уважительные причины на это. Например, получить 36 подарков вместо 37. Тетушка лишь скривилась в ответ и продолжила раскладывать яичницу по тарелкам. Они расставляли на столе посуду с жареным беконом и щедро наложенной яичницей, когда массивный мужчина с китообразными формами протиснулся в слишком узкий для него проем. Чмокнув женщину в щеку, он сел в центре стола, как глава семьи, и стул опасно скрипнул, когда Вернон попытался устроиться на нем поудобнее. Гарри поспешил принести кофе, магл не любил ждать. Вскоре показался кузен, разместившись рядом с отцом, отчего еще один кухонный стул жалобно заскрипел. Внезапный крик боли отвлек Поттера от раздумий. Оказалось, что Вернон Дурсль пролил на свой деловой костюм кофе, в чем, конечно же, обвинил непутевого племянника, заявив, что тот принес слишком горячий напиток. «Мои любимые брюки», — проревел он, поднимаясь из-за стола. «Тунья, дорогая, принеси мне новый костюм. Вам следует быть аккуратнее», — принялся объяснять Гарри, напрочь забывая о вежливости. «Мне не нужны советы от тебя, мальчишка», — прорычал дядя Вернон и вытер усы, в которых запутались кусочки яичницы. Гарри хотел что-то ответить дяде, но кузен Дадли опередил его, смачно рыгнув, и заявил: «Хочу еще бекона». «Возьми, деточка, со сковородки. Там еще много», — сказала тетя Петунья, которая уже принесла новый костюм для дяди Вернона. «Кушай на здоровье, пока есть возможность. Школьная еда просто отвратительна». «Глупости, Петунья», — отрезал дядя Вернон, остановившись у двери. «Я в этой превосходной школе никогда не голодал. Думаю, и нашему сыну еды там хватает». По мнению Гарри, Дадли не просто хватало еды, а даже наоборот. Сын Магла был такой толстый, что бока у него свисали с краев табуретки. «Дай мне сковородку», — приказал он Поттеру. «Если тебе надо, то встань и возьми сам», — ответил ему Гарри, пользуясь тем, что дядя ушел переодеваться в гостиную и не слышит. Петунья положила сковороду перед Дадли и возмущенно уставилась на Гарри. Тот, не обращая внимания, продолжил завтракать. «Как его достали эти маглы? Принеси то, принеси это. Одно развлечение. Планировать, какие заклинания можно было применить на них, если бы не запрет на колдовство». Первые две недели Гарри забавлялся над Дадли, начиная что-нибудь бормотать, словно колдуя, а толстяк убегал, вопя от страха. Такая забава никогда не надоедала мальчику, который хотел с лихвой отплатить за годы унижений, но именно сегодня у Гарри день рождения, а никто из семейства даже не вспомнил об этом. Конечно, он и не ожидал подарка, но чтобы уж совсем забыть про это. Переодевшись в новый костюм и вернувшись на кухню, мистер Дурсль угрожающе посмотрел на Поттера. Его лицо приобрело красный оттенок, а глаза, казалось, вылезут со своих мест. «Из-за тебя я позабыл, что хотел сказать. Сегодня у нас важный день», — громко произнес он, и Гарри от неожиданности поперхнулся. «Неужели, возможно, именно сегодня», — продолжал магл, усаживаясь обратно за стол, «я подпишу самую крупную в жизни сделку. Поэтому нам нужно снова отрепетировать, как пройдет сегодняшний вечер». «Петунья», — Гарри вернулся к своей гренке. На миг ему показалось, что его все же поздравит с днем рождения. Но нет, как же этот глупый магл надоел со своей дурацкой сделкой. Последние две недели только о ней и разговор. Дурсль даже явился вчера к нему в комнату и потребовал спрятать на время все ненормальное обратно в чулан, и внимательно контролировал процесс с переноски вещей. Похоже, он решил, что от Гарри все беды в доме, а мальчик спит и видит, как бы сорвать его сделку. Ведь именно сегодня вечером в честь мистера Мейсона, хозяина крупной строительной фирмы, будет дан званый обед. Дядя Вернон, чья собственная фирма делает дрели, мечтает получить от него выгодный заказ, поэтому дальнейший диалог Гарри уже знал почти наизусть. «Я буду в гостиной», — начал рассказывать тетя Петунья. «Моя обязанность — со всей учтивостью приветствовать дорогих гостей в нашем доме». «Прекрасно. А ты, Дадлик?» — Магл перевел взгляд на сына. «Я открою гостям дверь», — ответил тот и, с наигранной улыбкой, от которой Гарри передернуло, добавил: «Мистер и миссис Мейсон, позвольте взять ваше пальто». Жердяй протянул руку, будто представляя, как принимает верхнюю одежду. От этой сцены миссис Дурсли расплакалась, а Гарри еле сдерживал смех. Уж очень нелепо выглядел их сын. «Молодец, Дадлик», — похвалил сына мистер Дурсли и обратился к Гарри, а его глаза маниакально блеснули. «А ты что будешь делать?» «Я буду в своей спальне сидеть тихо, будто меня и не существует», — отчеканил Поттер. Такая перспектива его вполне устраивала. Это время он может потратить на чтение книг второго курса. Учебник по защите в очередной раз не порадовал Гарри. Жалкое подобие магии, никаких новых заклятий, про которые бы он не знал. Ни в какое сравнение с той книгой, которую ему подарил Нот. А он надеялся найти методы противостояния темным существам, таким как тролль, великаны и дементоры. Но в школьной библиотеке ничего подобного не было, если только в запретной секции, куда у него нет доступа. Хорошо еще, что он вчера успел спрятать часть книг под одеяло. Будет что сегодня почитать, потому что по плану Дурсли его названому жене быть не должно. Жаль, что он торопился, когда посещал косой переулок, и не взял дополнительные книги. Да и много покупок в руках не унесешь, и чтоб никаких ненормальностей, мальчишка, потребовал Магл. Гарри ограничился кивком. «Затем я веду их в гостиную, представляю Петунье и предлагаю что-нибудь выпить. В 8:15 я приглашаю гостей к столу», — важно произнесла тетя. «А ты, Дадлик, скажешь: мистер и миссис Мейсон, позвольте проводить вас в столовую», — Дадли протянул пухлую руку невидимой даме и прибавил, гордо взглянув на родителей: «Ну как, маленький мой, ты истинный джентльмен». Тетушка опять прослезилась. «А ты?» – дядя Вернан зыркнул злобным взглядом на Гарри. «Продолжаю тихо сидеть у себя в комнате», – уныло повторил мальчик. Завтрак был уже съеден, но уйти из-за стола он не мог. Приходилось сидеть и слушать эту нудятину. «Правильно», – кивнул Дурсли-старший. «За обедом каждый скажет гостям что-то приятное. Петунья, ты что придумала?» Вернан рассказывал, как вы прекрасно играете в гольф, мистер Мейсон. «Миссис Мейсон, позвольте вас спросить, где вы купили это очаровательное платье?» «Очень хорошо. А ты, Дадлик?» «На прошлой неделе мы в школе писали сочинение на тему «Мой кумир», и я написал про вас, мистер Мейсон». Это было что-то новенькое в репертуаре Дадли, и Гарри с трудом удерживался от хохота, трясясь от беззвучного смеха, а тетя Петунья от избытка чувств разрыдалась и прижала сына к груди. Вернан же принял слова сына как должно и опять повернулся к Поттеру. «Ну, а ты, что смешного, мальчишка?» «Ничего, мистер Дурсль, я тихо сижу в комнате, как будто меня вообще нет», — отчеканил он. «Ничего страшного, один скучный день, а потом все его волшебные предметы вернутся к нему. Если бы только этим скучным днем не был его день рождения». «Да», — Дурсль продолжал буравить мальчика взглядом. «Сиди там тихо, тогда получишь свой чемодан обратно. Я ничего не говорил Мейсонам о тебе, незачем им знать о таких, как ты». Магл переглянулся с женой. «После банкета ты пригласишь их в гостиную пить кофе, а я, как бы невзначай, заведу разговор о дрелях. Глядишь, до начала вечерних новостей и подпишем контракт. Тогда завтра утром едем по магазинам. Надо столько всего купить для отдыха на Майорке. А сейчас мы с Дадли едем покупать смокинги. Ты, Петунья, приведи все в идеальный порядок. А ты», — повернулся он к Гарри, — «не мешай тетушке и сиди тихо». Оба Дурсля после завтрака отправились на машине по магазинам выбирать наряд для столь важной встречи, а Поттер сел на диван и включил маленький телевизор, попутно отвлекаясь на поручение тети по наведению порядка в доме. Интересно, чем сейчас занят Малфой и остальные его одноклассники? После скупого ответа Забини на письмо, Гарри больше не получал почту. Наверное, его однокурсники прекрасно проводят время, не то что он, и никто из них не знает, когда его день рождения, так что подарков от них ждать не стоит, а мальчик вынужден жить с этими, выслушивая нудные разговоры и скудоумные планы. А их званый ужин — для слизеринца эта встреча не приносила никакой пользы. Получить дядя Вернан желаемое, он, Гарри, все равно будет лишним в этом доме, и ни на какую майорку его точно не возьмут. Может, ему все же придут поздравления от одноклассников, от Нокта, Гринграсс, Дэвис или Булстроуд, которых он не забыл поздравить в школе с их днями рождения и даже подарил им по плитке вкуснейшего шоколада. Трейси так и вовсе только он и поздравил, остальные проигнорировали ее именины. Да хотя бы пусть прилетит Филин от Малфоя, почему бы нет, сейчас он был бы рад даже этому. Или, может, Блейз пришлет ему сову с поздравлениями и вкусными волшебными сладостями. Магловская еда совсем надоела. Жаль, что Гарри не спросил у Забини, когда у того день рождения, и сегодня ему так тоскливо. Раз он знаменитый волшебник и про него упоминают во многих книгах, то там ведь должен быть указан день его рождения, разве нет? В течение дня мальчик напряженно прислушивался, надеясь услышать взмахи крыльев сов или стук клюва в окно, но напрасно. Дела, порученные тетей Петуньей, уже давно были сделаны, и, не дожидаясь, пока приедут обратно дядя с кузеном, Гарри отправился к себе в комнату, грустно посмотрев на праздничный пудинг. Гора взбитых сливок, украшенная засахаренными фиалками, а в духовке аппетитно потрескивал вкуснейший свиной окорок. Зайдя в комнату, он по привычке плотно закрыл дверь. Раздался совиный клёкот. Мальчик резко с надеждой обернулся к столу, который стоял рядом с окном. Там, в клетке, сидела букля и возмущенно била крыльями, требуя внимания. Никаких подарков или других сов в его комнате не было. «Заткни свою птицу, Поттер!» — донесся снизу противный голос Магла. Видимо, эти уже вернулись из магазина. Открыв клетку, Гарри отпустил буклю на охоту. Радостно взмахнув крыльями, сова вылетела в окно. Мальчик ей позавидовал. «Свобода, ветер, лети куда захочешь!» — ему вспомнился Квиддич. Поттер рухнул на кровати и вытащил учебник с заклинаниями. Жаль, что он еще не купил себе метлу. Она ведь такая дорогая. А как хорошо было бы сейчас вытащить ее из чулана и взмыть в воздух, оставив Маглов и все проблемы позади. Ровно в 8 часов вечера семейство Дурсли заняло свои позиции для встречи гостей. Прозвенел звонок. Даже со второго этажа мальчик слышал, как Дадли проговорил. «Позвольте взять ваше пальто». Гарри хрюкнул в подушку, представив, как смешно это выглядит. Дальше слушать было неинтересно. Речь зашла о деньгах в фирме. Он не знал, сколько прошло времени, но, судя по голосам, все очень затягивалось. Внезапно в спальне послышался хлопок, словно выбило пробку. В гостиной на мгновение повисла тишина. Гарри оторвался от книги, приподнялся на кровати и едва не закричал. На него смотрело маленькое существо с большими глазами, а его уши были до того огромны, что прикрывали лицо, когда незнакомец тряс головой. Одето существо было в старую наволочку. «Ты кто?» — овладев собой, севшим голосом спросил Поттер. «Добби, сэр, домашний эльф», — призналось существо. Разумеется, Гарри иногда слышал от других слизеринцев о домашних эльфах, как о ничтожных созданиях, что подчинялись магам. Но он знал о них очень мало, поэтому сделал в голове пометку потом разузнать о них побольше. «Приятно познакомиться, Добби», — проявил учтивость Гарри, пристально рассматривая незваного гостя. Существо было небольшого роста, и он мог справиться с ним сам, но вроде эльфы умели колдовать, а палочка Гарри, как назло, именно сегодня была заперта в чулане. Что нужно этому существу и каким образом оно проникло в его комнату? Как ты сюда попал, и что тебе нужно? Добби пришел, чтобы Гарри Поттера предупредить об опасности. Ему угрожает опасность в Хогвартсе. Выпалил Добби и мгновенно замолчал. Гарри Поттер должен пообещать, что не вернется в школу. Гарри в задумчивости встал с кровати и подошел к стулу, не сводя глаз с эльфа. В случае опасности он может ударить его стулом и закричать. Маглы внизу наверняка что-то услышали, когда эльф появился с хлопком в его комнате, да и еще потом весьма громко говорил об опасности в Хогвартсе. Но замок, его дом, а если выбирать между опасностью там и скучной, но безопасной жизнью среди ненавистных маглов, Гарри предпочтет опасность. Но Гриффиндорка умерла в прошлом году. Хоть ему опасности не грозило, но все же нужно узнать все подробнее у этого существа. Я не могу обещать этого. Гарри послал эльфу улыбку, при этом крепко сжимая спинку стула. Я ведь даже не знаю, какая опасность там таится. Ты можешь рассказать, какая опасность будет мне грозить? Или ты про тот случай с троллем? Мракоборцы с ним уже разобрались. Нет, Добби говорит про более ужасные вещи, чем тролль. Добби должен рассказать об этом Гарри Поттеру. Существует заговор. В школе чародейства и волшебства в этом году будут твориться кошмарные вещи, и эльф вдруг задрожал всем телом, а потом вовсе сошел с ума и стал неистово биться головой об стену. Голоса внизу стихли. Гарри оправился от первоначального шока при виде такого самоистязания. Эльф любит жесткую руку. Вспомнились ему слова Дафны Гринграсс. «А ну прекрати, Добби!» — приказал Поттер. «Что ты тут устроил?» Эльф в страхе замер и перевел испуганный взгляд на Гарри. Уши Добби печально повисли. «Простите, сэр!» Добби был обязан наказать себя, сэр! — прошептал домовик, делая шаг назад от мальчика. Его хозяева. Поттера словно молнией прошибло. «Хозяева эльфа! Эти существа полностью подчиняются приказам волшебников!» Поэтому он зло уставился на Добби. Эту летучую мышь прислал какой-то волшебник, чтобы запугать его, Гарри Поттера, чтобы тот побоялся вернуться в Хогвартс. «Ах ты, кто тебя прислал, Добби?» Гарри шагнул вперед, схватив стул и приподнимая его в воздух, на манер дубинки. Ярость обуяла его. Мерзкий хорек, небось это он прислал своего слугу. А Гарри чуть не поверил тому, всерьез раздумывая о том, стоит ли возвращаться в Хогвартс. «Это Малфой, говори, живо, это хорек тебя прислал ко мне, я ему устрою». «Он что, так испугался, что я обойду его в отборочных по Квиддичу, поэтому решил отвадить меня от Хогвартса?» Эльф испуганно отступал к двери, пятясь от разгневанного слизеринца, а потом вовсе прижался к двери. «Думаешь, меня можно запугать?» Гарри повысил голос. «Я знаком с Люциусом Малфоем. Думаешь, ему понравится выкрутас и его сына? А еще я знаю Альбуса Дамблдора». Эльф весь скукожился, буквально пытаясь просочиться сквозь дверь. Гарри наступал на него, глаза его зло сверкнули. «Еще шаг, и можно ударить стулом». Эльф испуганно пискнул и исчез, издав при этом громкий хлопок. Гарри замер у двери, сжимая стул руками. «Куда делся этот поганый эльф? Ультиматум маглов». Гарри судорожно озирался. «Куда делся этот маленький уродец?» На лестнице послышались быстрые шаги. Он успел отпрыгнуть от двери в тот момент, когда Дурсль влетел в комнату, широко распахнув ее. Глаза Магла опасно блестели. «Какого черта ты тут творишь?» — шепотом прорычал тот. Гарри опустил стул на пол и криво усмехнулся. «Сюрприз от моих ненормальных друзей. У меня же день рождения, вы не забыли? Ты притащил этих ненормальных в мой дом?» Магла аж затрясло то ли от ужаса, то ли от злости. Казалось, что в любой момент его поросячьи глаза выпрыгнут из орбит. Жилка на полной шее Магла пульсировала, лоб покрылся испариной, а сам он оглядывался по сторонам, словно волшебники спрятались где-то в комнате. «Нет, ничего подобного, это был просто, сюрприз», — ответил Гарри, настороженно наблюдая за ним. Запугивать Магла навряд ли было хорошей идеей, потому что последствия могли быть ужасными. «Еще один звук, и ты пожалеешь об этом». Дурсль с хлопком закрыл дверь, заскрипели ступеньки лестницы. Магл спустился обратно к гостям, попутно извиняясь и объясняя, что Дадли забыл выключить телевизор. Гарри теперь уже сам пристально оглядел свою комнату. Куда делся Добби? Без своей палочки мальчик чувствовал себя беззащитным. Проклятый магл со своей сделкой, из-за которой Гарри остался без оружия. Ему нужна палочка. Он обдумал свое желание сию же минуту спуститься вниз, к чулану, за ней. Маглы сидели в гостиной, возможно, ужинали. Шансы есть. Гарри в два шага очутился у двери, распахнув ее, шагнул на лестницу. Прислушался. Магл рассказывал какой-то анекдот про бизнесмена и японскую гейшу. Волшебник бесшумно спустился к чулану, который был его бывшей комнатой, и, тихонько отодвинув засов, открыл дверь, с облегчением заметив, что магл не стал закрывать ее на ключ. Раздался взрыв смеха из гостиной. В чулане было темно и пыльно. Благодаря тусклому свету с лестницы, мальчик увидел свой чемодан, лежащий на полу. Гарри бросился к нему и открыл его. Волшебная палочка лежала на самом верху, и мальчик с облегчением схватил ее. Наконец-то, если еще раз этот ненормальный явится, то он сразу же оглушит его. Пусть потом министерство разбирается, что было правомерным. Его колдовство или ненормальный эльф в его комнате. Закрывая дверь в чулан, Гарри с усмешкой подумал, что начал думать как магл, ненормальный. Хотя как еще назвать Добби, его самоистязание чего только стоит. И, главное, он так и не ответил на вопрос, как смог появиться в его комнате, а потом и вовсе исчез. Что это за магия? Поднявшись к себе в комнату, Гарри с трудом подавил желание наложить коллапортус на дверь. Снова внимательно оглядевшись и убедившись, что в комнате никого нет, Он рухнул на кровать, та жалобно заскрипела. Наверное, хорек прислал это недоразумение к нему. Теперь, с палочкой в руке, Гарри почувствовал, как напряжение сходит на нет, поэтому тревогу, что предупреждение об опасности все же не является розыгрышем, отогнал прочь. Необходимо будет потом выяснить все об этом Добби, об эльфах и о том, как можно перемещаться в пространстве куда хочешь. Утро добрым не бывает, это Гарри уяснил уже давно. Поэтому, сидя на кухне в окружении маглов, он уныло поглощал завтрак. Сделку с Мейсонами магл успешно согласовал и скорее торопился на работу, чтобы утрясти все моменты до поездки на Майорку. «Теперь ты, мальчишка», — Дурсли отвлекся от обсуждения поездки в Испанию и, отхлебнув кофе, гневно уставился на Гарри. «Я тороплюсь на работу, поэтому не успеваю с тобой разобраться за то, что ты устроил вчера. Если бы это сорвало мою сделку», — магл покраснел от злости, словно сама мысль причиняла ему моральные страдания. «Ты останешься дома, пока Петунья с Дадли поедут по магазинам, и напиши своим ненормальным. Тебе ведь есть где провести лето?» Гарри в непонимании уставился на дядю. «Что вы имеете в виду? Мы собираемся отдохнуть на Майорке. Неужели ты думал, что мы возьмем тебя с собой? Ты говорил, что у тебя есть друзья. Вот и напиши им, погостишь у них недельку, а лучше даже до конца лета. Нам и отвозить тебя не надо будет на вокзал. Или напиши своему Хагриду, Вернон, но как они его отсюда заберут? Может, лучше миссис Фиг его возьмет к себе?» Петунья придирчиво оглядела комнату, словно представляя, как по ней будут ходить волшебники, а их даже дома не будет. Вдруг чего украдут, не знаю, Петунья. Она может, конечно, взять его, но не на такой же срок. Что скажут соседи, если узнают? Пусть пишет своим ненормальным. Только, магл приблизил свое лицо к Гарри и начал ронять каждое слово. Пусть эти ненормальные сюда даже думать не смеют соваться. Я сам тебя отвезу в Лондон, и ты сам до них доберешься, понял? Грузно встав из-за стола, Вернон ушел в коридор, где захватил ветровку, и, выйдя на улицу, сел в машину. Гарри уныло отправился в чулан за своим чемоданом, размышляя, куда ему уехать на целый месяц. Поднявшись на второй этаж, в свою комнату, мальчик, бросив тяжелую ношу на пол, лег на кровать и уставился в потолок. Если подумать, то у него оставался один день на раздумья. Завтра несносный магл повезет его в Лондон, а что потом-то? Конечно, можно сказать Дурслю, что его заберут сразу, когда они уедут, но магл сам сказал, никаких ненормальных в его доме, так что такой вариант отпадал. Можно, конечно, вернуться из Лондона в Суррей, однако Дурсли не настолько тупы, чтобы не запереть дом, да и попади в него, что он будет здесь делать? Нет, так не пойдет, надо мыслить масштабнее, подумал Гарри, в очередной раз откидывая вариант, который изначально казался хорошим и без изъянов. Можно, конечно, и вправду погостить у друзей, у того самого Блейза, но Гарри представил, как это будет выглядеть. «Привет, Блейз, мои родственники тут уезжают на отдых, а меня с собой не берут. Можно я погощу до конца лета у тебя?» Поттер ужаснулся от собственной мысли. Уж слишком глупо она звучала, да и он сам в прошлом году заявил, что ему хорошо здесь. Букля к тому же просто не успеет доставить письмо в разумный срок, да и проводить время в чистокровной семье, где надо держать маску, Гарри не очень хотел. На своем факультете приходилось строить из себя кого-то еще, вести себя идеально. Однако в школе напряжение, которое появлялось при разговоре с Малфоем-старшим, к примеру, не было. Поэтому проводить свое лето в компании людей, говорящих только о чистоте крови, не хотелось. Тем более он полукровка. Ближе к вечеру Гарри придумал план. Хлипкий, не факт, что сработает, но план. В волшебном заведении «Дырявый котел» находилась гостиница, а значит, если повезет, он мог бы остаться там до конца лета. Во вторник утром Дурсли закинул чемодан Гарри в багажник. Изначально магл хотел посадить туда и птицу, чтобы не мешало, однако все пространство было доверху забито вещами для отдыха на берегу моря, поэтому было решено взять ее в салон автомобиля. И все же, Петунья, почему мы не могли выкинуть сову на улицу? Она бы полетела за нами, раздраженно произнес Дурсли, отъезжая от дома. Вернон, соседи могут увидеть. Подумай, что они скажут, если за нашей машиной будет лететь сова. Женщина скривилась. Магл не ответил. Он включил радио, по которому шел прогноз погоды. Сзади по всему сиденью растянулся Дадли, который начал дразнить сову, а не добившись эффекта, внезапно потянулся к клетке, чтобы ударить птицу. Букля издала протяжный крик, отчего дядя Вернон внезапно крутанул руль, а затем, остановившись на светофоре, резко обернулся к Гарри. «Еще один звук, Поттер, от тебя или от твоей птицы, и ты пойдешь пешком». «Понял?» «Да, сэр», — ответил Гарри и опустил голову. Очень хотелось произнести что-то гадкое в сторону маглов, но пока он заставлял себя сдерживаться. Оставшийся путь до Лондона прошел в относительной тишине. Дадли блаженно провалился в сон, а тетя слушала радио. Около вокзала Кингс Кросс Дурсли остановился у бордюра и вышел из автомобиля. Он хмуро и нервно огляделся, словно совершал что-то недостойное, и достал чемодан мальчика, а затем также быстро сел обратно, не желая опоздать на самолет. Петунья и Дадли так и остались в машине, не попрощавшись с Гарри, когда тот выходил. Мальчик стоял на улице до тех пор, пока автомобиль родственников не скрылся за поворотом, а затем направился в сторону дырявого котла. Бар был довольно темным и обшарпанным. В нем собирались самые разнообразные посетители любых возрастов и для разных целей. Для одних это был своеобразный клуб, где можно было бы встретиться и спокойно побеседовать за чашечкой чая, а то и чего покрепче. Другие волшебники были тут мимоходом, держа путь в косой переулок, а также волшебники из провинций, приехавшие в Лондон по делам. Они размещались в гостинице. Дырявый котел не был местом, в котором можно красочно провести день, поэтому по утрам бар пустовал и только под вечер, казалось, оживал, наполняясь народом. Сейчас лишь двое типов в мантиях сидели в самом углу бара и потягивали из больших кружек странный зеленый напиток, совершенно не обращая внимания на Гарри. Бармен Том ходил между столами с ярко светящейся палочкой, словно что-то искал. На первый взгляд так и казалось, но на самом деле он наводил порядок в баре. Гарри это понял, когда, опустив клетку и тяжелый чемодан на пол, направился к бармену. «Доброе утро!» Том обернулся и направил кончик палочки на говорящего. Свет от палочки заставил Гарри зажмуриться. «А, о, мистер Поттер, и вам доброе утро!» Мужчина взмахнул палочкой, и свет погас. «Для меня большая честь видеть вас. Вы, наверное, хотите пройти в косой переулок?» «Не совсем. Я хотел бы узнать, где можно снять номер. Мне говорили, что у вас очень опрятные комнаты, немного лести не помешает», — решил Гарри. «Да, комнаты у меня содержатся в лучшем виде», — Том криво улыбнулся и посмотрел за спину мальчика. Его глаза удивленно расширились, когда он увидел за спиной Гарри чемодан и клетку, в которой сидела и негромко кликотала сова. «Вы хотите снять номер?» «Да, сэр». «Мистер Поттер, но так не принято». Том явно чувствовал себя не в своей тарелке. «А где ваши и старшие?» «Сопровождающие?» Гарри помедлил. Рассказывать все как есть не хотелось, но прояснить ситуацию было необходимо. «А они отправились на Майорку, сэр. Я уже там был, сэр. Это весьма скучное место, если честно. Они у меня не волшебники, поэтому...» Гарри замялся, не зная, как продолжить. Том выжидающе смотрел на него. Мальчик решил перейти в наступление. «Помнится, вы сказали мне, добро пожаловать домой. Вот я и решил провести часть каникул тут, поближе к маге». «Да, мистер Поттер», — Том растерянно замямлил. «Но жить здесь одному, без взрослых, почти месяц. Сэр, вы же сами только что сказали, что для вас честь видеть меня. Что-то изменилось». Горло у Гарри пересохло, но он старался сохранить спокойный и доброжелательный тон. «Если Том откажет, то что ему делать? Куда идти?» «Нет, что вы, я не это имел в виду. Для меня всегда честь видеть вас. Тогда можно мне снять номер?» Гарри не отводил взгляд от темных глаз мужчины. «Да, конечно, мистер Поттер», — произнес Том и начал рыться в карманах мантии. «Номер 207, это второй этаж. Пройдете прямо по коридору и направо». Гарри взял ключ от номера и пошел в указанном направлении. Позади шел бармен, неся его чемодан, иногда останавливаясь и кряхтя. Для слизеринца оставалось загадкой, по какой причине Том не воспользовался палочкой. Поднимаясь по скрипучим ступенькам, мальчик пришел к выводу, что бармен вызвался нести его багаж только потому, что хотел подольше провести с ним времени. Нужный номер нашелся достаточно быстро и представлял собой маленькую комнату с большой кроватью в центре, чем-то напоминающую хогвартскую спальню. Вид из окна выходил на железнодорожную станцию, по которой ездили магловские поезда, от звука которых осыпалась краска в номере. Напротив стоял большой шкаф и письменный стол, а на полу был большой ковер. И самое удивительное, номер был достаточно чистым, что весьма необычно для таких заведений. Невольно Гарри вспомнил ту гостиницу на окраине города, в которой он был в прошлом году, спасаясь от нашествия писем из Хогвартса. Тогда подали заплесневелый завтрак, номера были насквозь пропитаны сыростью, а постельное белье – влагой и плесенью. Так что гостиница в дырявом котле Гарри нравилась несомненно больше, чем та, название которой мальчик даже не мог вспомнить. Том уже поднялся в комнату и поставил чемодан около кровати. «Вам еще что-то нужно, мистер Поттер?» – произнес бармен, поднимая взгляд на мальчика. «Нет, сэр, спасибо», – ответил Гарри, и Том, криво улыбнувшись, отправился вниз, прикрыв за собой дверь. Поттер раскрыл чемодан и сел на кровать. Предстояло разложить вещи, однако он здесь планировал остаться ненадолго, на несколько недель. Поразмыслив, слизеринец вынул из чемодана только то, что ему пригодится, а все остальное оставил в чемодане, запихнув его под кровать. Время, которое Гарри проводил в дырявом котле, было хоть и немного скучным, но одновременно лучшим временем в его жизни после Хогвартса. Косой переулок, в который он часто наведывался, был изучен им почти полностью. Ведь когда еще представится возможность побывать во всех магазинах, купить все, что хочется, и никуда не торопиться. Единственным местом, где Гарри еще не был, оставался маленький проход в самом темном и неприметном месте косого переулка. Один раз мальчик подошел туда, но его отогнала парочка взрослых волшебников, однако перед глазами успела мелькнуть надпись «Лютный переулок». Туда идти не хотелось, хотя порой Гарри казалось, что там могли бы продавать что-то интересное, раз туда не пускают. Возможно, стоило бы разузнать об этом у Блейза или Малфоя. Хотя выставлять себя незнающим дурачком, который не знает элементарных вещей, он тоже не желал. Поэтому Гарри просто оставил идею о посещении Лютного переулка до лучших времен. Гарри Поттер прожил в дырявом котле уже почти неделю, когда в пятницу Том принес ему письмо. Оно было из Хогвартса. Конверт был из желтого пергамента с адресом мистеру Гарри Поттеру. Дырявый котел. Комната номер 207, который был выведен ядовито-зелеными чернилами. В письме сообщалось, что 1 сентября, как обычно, надо сесть на платформе 9 в Хогвартс-экспресс, который доставит его в школу. Поезд отходит в 11:00. К письму прилагался список учебников для второго курса. Учебник по волшебству, 2 и краткий курс. Миранда Гуссакл. Встречи с вампирами. Златопуст Локонс. Духи на дорогах. Златопуст Локонс. Каникулы с коргой. Златопуст Локонс. Победа над привидением. Златопуст Локонс. Тропой у троллей. Златопуст Локонс. Увеселение с упырями. Златопуст Локонс. Йоркширские йети. Златопуст Локонс. Гарри с горечью заметил, что почти все учебники по защите от темных искусств будут от какого-то Локонса, и, если судить по названию, они явно будут художественной беллетристикой. Позавтракав яичницей в баре, мальчик ушел в косой переулок, прихватив сумку. Первым делом Поттер оглянулся с легкой надеждой, что увидит своих однокурсников. Но никого из слизеринцев на улице не было. Флориш и Блот спустовал. Хотя обычно в книжных магазинах не так много народа, как, например, для одежды или метел. Найти книги Локонса оказалось довольно просто, поэтому Гарри решил заодно посмотреть и другую литературу. И сейчас он не спеша ходил и внимательно рассматривал полки с фолиантами. Здесь были отделы с художественными сборниками и альбомами, в которых, что удивительно, книг Локонса не оказалось. О разных существах, например, драконах, русалках, гномах, единорогах, а также разнообразные издания и учебники по магии, разделенные на разные секции. Например, книги по боевой магии стояли в одном шкафу, а книги по трансфигурации в другом. Учебная литература, которая нужна была в Хогвартс, разместилась на другой стороне книжного. Гарри ходил по магазину, желая приобрести книгу для изучения мгновенных перемещений в пространстве. Поначалу молодая продавщица, которой на вид было лет 20, не поняла, о чем он говорит, и посоветовала книгу о трансгрессии, единственное, что как-то подходило под описание. Спустя 2 часа Гарри, уставший, но довольный, вышел из Флориш и Блот с книгами Локонса, а также он нес в сумке замечательные фолианты, которые ему посоветовала продавщица. Трансгрессия. Как научиться трансгрессировать, зельеварение на 100%, одну книгу про магию, в которой весьма кратко рассказывалось о разделении волшебства на белое и черное и давались простые советы, как улучшить свое мастерство. Еще он приобрел учебник про анимагию, хотя был не до конца уверен, что это интересно. Не смог отказаться от покупки книги «Темные существа. Методы защиты», в которой он нашел разделы про дементоров, троллей и многих других. Как раз то, что надо. А вот покупка книг про эльфов получилась проблемной. Книг оказались всего две. «Как воспитать эльфа» и «Розги и работа для домашнего эльфа». По словам продавщицы, их редко кто покупал. Придя в дырявый котел, Гарри первым делом открыл книгу про трансгрессию. Ему жутко хотелось узнать, каким именно образом Добби перемещался в пространстве. Трансгрессия – один из способов перемещения волшебника на достаточно дальние расстояния за считанные секунды. В отличие от других средств, таких как камин или метла, трансгрессия не требует какого-то предмета. Однако она значительно сложнее и требует от волшебника концентрации и наличия волшебной палочки. В то же время трансгрессия – один из самых удобных способов перемещения, который представляет из себя появление в точке назначения за считанные секунды. В программе Хогвартса изучается дополнительно и только для тех, кто старше 16 лет. Наиболее частая ошибка новичков – так называемый расщеп, когда та или иная часть тела остается на точке старта. Это происходит при недостаточной концентрации внимания. Также трансгрессировать или обучать самостоятельно трансгрессии запрещено лицам младше 17 лет. Существуют ограничения по весу. Желательно вообще трансгрессировать без лишнего веса, а увеличение веса повышает шанс на расщеп. Парная трансгрессия не рекомендуется, так как в таком случае вес удваивается. Волшебники используют парную трансгрессию только на свой страх и риск. Побочные эффекты при трансгрессии. При первой трансгрессии могут возникнуть тошнота, головная боль и другие. Редко, потеря сознания. И ни слова об эльфах. Гарри не был уверен, что Добби использовал трансгрессию. Книга оказалась достаточно интересной. В ней описывалась техника трансгрессии. Но на данный момент его интересовало не это. Перевернув страницу, он нашел то, что искал. Существуют зоны, куда переместиться нельзя. Например, на территории Хогвартса трансгрессировать нельзя. Это связано с тем, что на замок наложены антитрансгрессионные чары, которые не позволяют ни появиться в Хогвартсе, ни исчезнуть оттуда. Такую же защиту многие волшебники устанавливают на свой дом.